Ветер был крепкий, но попутный, и «Феникс», накренившись на правый борт, шел со скоростью 9 миль в час. Среди промышленных и пассажиров царило оживление. Еще 2-3 дня, и корабль должен встать на якорь в Павловской гавани. Для сокращения времени капитан Шильц не заходил на Уналакшу, и вода почти на исходе. В день святого Василия Блаженного архиепископ Иосаф совершил богослужение, молил Бога о благополучном завершении плавания. Ночью переменился ветер и стал южным. Перед утром налег туман. Петр Ниточкин, промышлявший в этих местах бобра, снова сунулся было со своим советом. «Ежели ен тот ветер крепко к берегу прижимает, — сказал он капитану, — отвернуть бы на 3 румба». На этот раз капитан Шильц был уверен в своем счислении. «Ты что, еще рому захотел?» — ответил он. «Хватит с тебя и обычной чарки. Здесь я и без тебя справлюсь». Наступил еще один день. Время клонилось к обеду. На фрегате запахло чем-то вкусным, и вдруг, совсем неожиданно, «Феникс» коснулся дна рулем. Тремя ударами руль сбросила с петель и оторвала напрочь. Измерили глубину, она оказалась 14 футов. Яков Егорыч отдал 2 якоря, но фрегат дрейфовал по ветру. «Где мы?» — выбежал на шканцы архиепископ. «Что случилось?» — его громкий голос был едва слышен в завываниях ветра. «Я бы дорого дал, чтобы знать, где мы», — ответил капитан. В это время «Феникс» сильно ударился днищем, потом еще раз. С каждым ударом у отца Иосафа замирало сердце. «Мы можем погибнуть», — сказал он. «Об этом рано говорить, надо спасаться». «Ну что же делать? Обрубить стеньги», — скомандовал капитан. Плотник подошел к нему с топором. «Приложите руку, ваше благородие, Яков Егорыч». На мгновение капитан взял в руки топор. «Рубить стеньги», — повторил он. «В трюмах появилась вода», — доложил запыхавшийся трюмный матрос. «Всем свободным откачивать воду!» От сильной качки и нескольких мощных ударов о камни вода стала быстро проникать в судно, и насосы не успевали откачивать. Удары участились. Фрегат бился о грунт с такой силой, что едва можно было стоять на ногах. Но вот еще один страшный удар. На носу обшивные доски вышли из шпунтов, и вода протекает внутрь. «В трюме слышно, как струится вода», — доложил подштурман. Люди работали изо всех сил, и все же уровень воды в трюме увеличивался. Зыбь становилась все выше. Но еще хуже оказалась бортовая качка. Фрегат развернула лагом к волне и жестоко бросала с борта на борт. Набежавший волной смыл за борт 2 рулевых матросов, старовояжного Шишкова, случившегося на шканцах, и романаха Стефана. В маленькой каютке компанейского приказчика Лазарева оказался и романах Макарий. Он пришел выпросить у приказчика флягу церковного красного вина для угощения братьев на кадике. Когда фрегат валила с борта на борт, гости и хозяин метались то вправо, то влево. Они пытались выползти наверх, но не смогли. Сильный удар волны, и вода через люк захлестнула каюту. Рухнули переборки, изломалась мебель. В обломках, захлебываясь в соленой воде, носились из стороны в сторону Федот Лазарев и иеромонах Макарий. Еще один удар. Палуба в каюте капитана вздыбилась. На корабле уже никто не думал о спасении. Оцепеневшие от страха и холода мореходы держались кто за что мог. Многие, стоя на коленях, молились Богу. Епископ Исаав обнял мачту одной рукой, в другой руке он держал крест. Мокрые волосы залепили его лицо.